Встречи с Иисусом. Дети очень любили Иисуса. «Пойдем, поищем Его», — сказали они однажды. Их родители часто оставляли работу по дому и в поле и шли послушать Иисуса. Тогда они брали детей с собой. У Иисуса всегда находилось время поговорить с народом. Он готов был в любую минуту ответить на их вопросы и нужды. Толпа торжествовала, глядя, как Иисус исцелял больных. Однажды они видели, как впервые в жизни встал и начал ходить калека от рождения. В другой раз слепой вдруг стал различать деревья и цветы, а потом прозрел совсем. Люди любили слушать, когда Иисус отвечал на какой-нибудь трудный вопрос или рассказывал о Царстве Божьем. Помните человека по имени Никодим? Он был важной личностью и не раз задавал Иисусу трудные вопросы. Он боялся, что другие члены совета увидят его, и потому приходил к Иисусу ночью. «Поверь мне, Никодим, — сказал ему Иисус однажды, — Бог так любит мир, что послал в этот мир меня, своего единственного сына, чтобы дать вечную жизнь каждому, кто уверует в меня». Никодим ушел в раздумии. Он не мог забыть тот день, когда впервые встретился с Иисусом. Однажды к Иисусу принесли больного человека. Он был так слаб, что не мог ходить. Друзья принесли его на носилках. Когда они увидели толпу, окружавшую дом, то поняли, что им ни за что не пробраться внутрь вместе с больным. Тогда одному из них пришла в голову идея. «Мы можем спустить его вниз через отверстие в потолке», — сказал он. Иисус исцелил больного, и он отправился домой, уверенно ступая по земле ногами. Этот человек уже никогда не мог забыть свою встречу с Иисусом Христом. А помните женщину из Самарии, которую Иисус повстречал у колодца? Она удивилась, когда он сказал, что сам может дать ей напиться. «Но у тебя нет даже кувшина, чтобы зачерпнуть воды», — возразила она. «Вода, которую я могу дать тебе», — ответил Иисус, — «из Божьего источника вечной жизни. В Царстве Небесном никто не будет жаждать вовек». Он сказал ей все, что она сделала в жизни нехорошего. Женщина вернулась в город. «Иисус, Сын Божий», — говорила она народу, — «Он знает все обо мне». И с тех пор она никогда не могла забыть встречу с Иисусом Христом. Некоторые люди стеснялись просить Иисуса о помощи. Одна женщина очень хотела, чтобы Иисус исцелил ее. Она была больна уже много лет и истратила на врачей все свои деньги, но ей не становилось лучше. Она не раз наблюдала, как Иисус исцеляет больных. «Если я только прикоснусь к его одежде, сразу поправлюсь», — думала она. И однажды, когда Иисус проходил мимо, женщина дотронулась до его хитона, ей сразу стало легче. Иисус исцелил ее. Она никогда не могла забыть этот день. Иаир бежал, задыхаясь, за помощью к Иисусу. Его маленькая дочка умирала, и никто не в силах был ей помочь. Но вокруг Иисуса было так много народа, что пока он освободился и пришел в дом Иаира, девочка уже умерла. В доме все плакали. Иисус вошел в комнату дочери Иаира и взял ее за руку. «Встань», — приказал он. Все были удивлены и обрадованы, увидев ее живой и здоровой. До конца дней помнили Иаир и его дочь встречу с Иисусом. Однажды Иисуса окликнули. «Иисус! Посмотри, как мы страдаем!» Это были прокаженные. Проказа — ужасная болезнь. Кожа больного покрывается язвами и гноящимися ранами. При встрече с прокаженными все обходили их стороной, боясь заразиться. Иисус посмотрел на них и сказал: «Теперь, когда вы призвали мое имя, вы будете здоровы, идите домой». И, направившись к городу, они вдруг заметили, что кожа их стала чистой, и все раны зажили. Они так торопились к своим семьям, чтобы порадовать родных, что забыли о благодарности. Только один поспешил назад поблагодарить Иисуса за то, что тот даровал ему здоровье. Он навсегда запомнил встречу с Иисусом Христом. Однажды к Иисусу подошел молодой богач. «Расскажи мне о Царстве Божьем», — попросил он. «Я хочу знать, как мне достичь вечной жизни?» Народ ожидал, что скажет Иисус. Ответ на этот вопрос интересовал всех. «Ты любишь Бога и исполняешь Его заповеди, но я думаю, что ты слишком дорожишь своим богатством», — отвечал Иисус. «Если ты раздашь его нищим и последуешь за мной, то будешь иметь вечную жизнь». Юноша отошел опечаленный. Он не мог решиться раздать свое состояние, потому что был очень богат. Но день встречи с Иисусом запомнил навсегда. Слепой Вартимей сидел на обочине дороги, ведущей в Иерихон. Его все знали. Когда он услышал, что мимо проходит Иисус, то громко закричал: «Иисус, послушай меня!» «Тише, тише!» — одергивали его. Но он только громче кричал и звал Христа. Иисус остановился. «Чего ты хочешь от меня?» — спросил он. «О, если б я мог видеть!» — воскликнул слепой с надеждой. «Прозри!» — ответил Иисус. «Благо тебе, потому что ты уверовал в меня». И внезапно Вартимей прозрел и увидел мир, который окружал его с рождения. День встречи с Иисусом навсегда остался в его памяти. Каждый, кто встретился с Иисусом Христом, навсегда запомнил тот день и спешил рассказать об Иисусе другим людям.